Работы Ломиса и Вуда по ультразвуку легли в основу нового научного направления. Ломис ставил и другие эксперименты, самостоятельно или при участии Вуда и других ученых-гостей, затрагивающие самые разные области физики, но прежде всего его интересовало конструирование прецизионных приборов. Многие годы он каким-то образом успевал все. Заключать сделки на Уолл-стрит и заниматься наукой в своей лаборатории, но в конце концов мир финансов его утомил. Он анонимно оказывал поддержку американскому физическому обществу и бедствующим физикам, а когда на горизонте замаячила Вторая мировая война, стал уделять все больше и больше времени военным проектам, в частности, созданию радара. Ломис участвовал и как инженер, и как менеджер в работе радарной лаборатории Массачусетского технологического института. Заседал в некоторых важных комитетах и некоторые возглавлял. Благодаря хорошим отношениям с двоюродным братом, тогдашним военным министром США Генри Стимсоном, перед ним легко открывались двери в кабинеты самых высокопоставленных политиков и магнатов. Его интерес к науке сохранился и в старости. В те годы он увлекся изучением гидры, крохотного пресноводного существа. В этом ему помогал сын-биолог. Попутно мистер Ломис продолжал изобретать разные безделицы, вроде специальной машинки, доставляющей еду гостям за длинным столом. Осыпанный почестями, Альфред Ломис скончался в 1975 году. Противозачаточные пилюли доктора Пинкуса. Противозачаточные таблетки ассоциируются с именами Грегори Пинкуса, Джона Рока и Карла Джераси, физиолога, врача и химика-органика, и с огромным количеством других имен. Чудодейственные пилюли, изменившие жизнь множества женщин, появились благодаря терпеливым и долгим исследованиям очень многих ученых. Началось все с филантропки Кэтрин Маккормик и Маргарет Сэнгер, которая стремилась освободить женщин от гнета нежелательных беременностей. Дело сдвинулось с мертвой точки в 1955 году, когда Рок, профессор Гарвардской медицинской школы и специалист по вопросам деторождения, стал с большой осторожностью испытывать прогестин Пинкуса, синтетический аналог естественного гормона, на группе дам-энтузиасток, бесстрашно записавшихся в добровольцы. Рок, практикующий врач, бессознательно сделал ставку на безопасность, а не на результативность эксперимента. Желание Рока перестраховаться выглядело по тем временам чрезмерным. Недавний выпускник Йеля доктор Луиджи Мастрояни, молодой акушер, помогавший Року в клинических испытаниях, вспоминал: «Не думаю, что мог тогда по-настоящему оценить значимость всего, что делалось. Об информированном согласии, без которого по закону в наши дни нельзя начать ни одно исследование с участием добровольцев, тогда и речи не шло. Однако Рок ввел такую практику прежде, чем возникло само это понятие». В команде Рока тему исследований называли ППП – прогестероновый проект Пинкуса. Однако вскоре в названии PPP, PPP по-английски это «писать, писать и еще раз писать», стали видеть намек на то, что Мастрояне приходилось непрерывно брать пробы мочи у полусотни женщин-добровольцев. Результаты обнадеживали. У всех 50 женщин, принимавших прогестин, овуляции не наблюдалось, хотя, конечно, требовалась более представительная выборка. Пинкус и Рок уже знали, что открыли оральное противозачаточное. Имея столь осторожного партнера, как Рок, Пинкус вовсе не собирался кричать на всех углах об их ошеломляющем открытии. Вовсе нет. Однако кое-кому он успел об этом проговориться. Его жена, Элизабет, обладавшая талантом описывать запутанные ситуации емко и лаконично, навсегда запомнила день, когда муж вернулся с этой новостью домой.